да-да. Запись. Привет, дорогая. Ты пойдешь сегодня на тусовку? Возможно, пойду, а что? Лёва, ты же мне ничего носить. Ну, давай ты сегодня одень то, что есть, а мы с тобой на следующей неделе в Милане возьмем что-нибудь хорошее. Точно. Да Гуччи, чего она хочет? Арги неуместный, звонит даже ночью. Воочию видите, к вечеру ближе ты становится где? Тише и мыши, ты слышал? Ты приедешь? Знаю я, надо ей модные платья. И очень на кровати, когда мы в объятиях, да. Шепчет истомно. Ты еще помнишь? Помню, давай будем немногословны. Давай. Поровну делим постель, это порно парное. Правильно мысли оставили, таешь как лед по весне. Это тайна, с тайками я же лечу тебе байки. Койка скрипит и пружит. Нет от радости, ты в предвкушении. Сладости, шалости, ты позволяешь любые. Все, что а я, угодно? Я ага. Просто хочу тебя. Что? Магия мигом окутала залы, овации, нация, куполы за полночь заполонили в запале. Знали бы, что их уже околдовали. Ты не похожа на многих, это не гоже сравнивать даже, и гладкая кожа. Хотел знаю подытожить, но вряд ли поможет. Размажу я твой макияж, мне несложно. Часто тебе обещаю, и странно веришь, что чушь и в далекие и страны. Сравнивал с валом лавину из глины. Лепил тебя сильно, любила ты милость. Делил я словами дорогу кровати, тебя получил, уже хватит в закате. Всё? Не поняла ты, что так доверять мне нельзя. Почему? Ведь я просто хочу тебя. Вот козёл. Сволочь. Ну что ты будешь с такими www.renium.ru